Глава 14. Коготь. До гибели особняка в огне осталось 4 часа 54 минуты. Пламя все же перебралось через реку. Я выглянул из окна второго этажа. Кустарник был охвачен огнем. Из-за черного густого дыма видимость становилась все хуже. Ветер, казалось, усилился и яростно сотрясал оконные стекла. Мы больше не надеялись на спасательный вертолет. Гибель особняка в огне пожара теперь была вопросом времени. У нас в запасе осталось не больше пары часов. Вероятнее всего, нам не удалось бы пережить ночь. «У нас нет времени», — Асукай покачала головой. Ее губы все еще были бледными. «Пожалуйста, отдохни немного», — уговаривал я ее, подставив плечо. Она с благодарностью улыбнулась, опершись на него. «Тайны особняка и этих людей. Я раскрою их все». Слова, сказанные Кацураги в комнате с подвесным потолком, не выходили у меня из головы. Что ему удалось узнать? О каких тайнах он говорил? Что им двигало? Я и Кацураги проводили Асукай в ее спальню. Все согласились, что ей не помешает отдых, и мы охотно вызвались проводить ее наверх. Посадив девушку на кровать, я протянул ей влажное полотенце и предложил бутылку воды. Ей, наконец, удалось успокоиться, и я ощутил облегчение. Признаюсь, я никогда не имел дела со взрослым человеком, а тем более женщиной в подобном состоянии. Став свидетелем ее нервного срыва, я был в полном замешательстве. И все же тот рисунок. Мы забрали с собой рисунок, найденный на книжной полке, скрытый за потолком. Чтобы не провоцировать Асукай, положили его на стол лицевой стороной вниз. Это была иллюстрация для фантастического романа на чертежной бумаге формата А3, которую около 10 лет назад нарисовала Мидори Амасаки. Рисунок был помещен в фоторамку под стекло. Возможно, ее оставил в шкафу кто-то из членов семьи Такарада. Или это сделал убийца. Если бы рисунок изначально находился на видном месте, то мы могли бы с легкостью предположить, что к убийству Амасаки наверняка причастен кто-то из этой семьи. Однако следы копоти на внутренней стороне стекла наталкивали на мысль, что рисунок поместили внутрь уже после начала пожара. Стоит ли рассматривать возможность того, что преступник принес его с собой? Убийца, пойманный Асукай Хикару 10 лет назад. Убийца, отнявший жизнь Мидори Амасаки. Разве тот самый человек, Тагоси Эцуки, не покончил жизнь самоубийством? Неужели убийцей был кто-то другой? Может ли он прямо сейчас находиться в особняке вместе с нами? Я вспомнил лица людей, собравшихся в особняке. Я, Кацураги и Асукай, члены семьи Такарада, Юдзан, прикованный к постели, глава семьи Такаюки и его сын Фумио, путешественница Каида, соседку Гасима. Всего 8 человек. Скрывался ли среди них убийца? Подозреваемых 6, если исключить меня и Кацураги. 10 лет назад нам было около 6 лет. Нет, 5, если исключить Асукай. Но должен ли я был исключить ее? Цубаса погибла в комнате с подвесным потолком после начала пожара. Затем на книжной полке, вскрытом от посторонних пространстве, был обнаружен рисунок, имевший отношение к трагедии 10-летней давности. Это не могло быть простым совпадением. «Тадокара-кун, на книжной полке был только этот рисунок». «Что?» «Я сделал фотографию». Я протянул Кацураги свой смартфон, на который успел сделать несколько фотографий книжного шкафа. Редкие книги и фотоснимки. И рамка с рисунком. Кацураги, рассматривая снимки, бормотал так тихо, что я едва мог его расслышать. «Странно. Тогда это противоречит первоначальной версии. Рисунок разместили там с целью. Вот только Кацураги?» Мой друг поднял взгляд на меня. «Нет, не может быть!» Задыхаясь, выпалил он и повернулся к Асукай. «Асукай-сан, похоже, что ключ к разгадке дела — этот рисунок. Серийный убийца сильно привязан к этому листку бумаги». «Подожди, Кацураги». Я не поспевал за ходом его мыслей. Это я отставал, как всегда, или он излишне торопился? Чтобы выяснить это, я решил задать несколько уточняющих вопросов. «Я не понимаю, что произошло. Мы поняли, что Цубаса была убита, когда раскрыли тайну подвесного потолка. Но как мы перешли к расследованию преступлений серийного убийцы, произошедших более 10 лет назад, я не понимаю». «Тадокоро-кун, это действительно очень необычный случай. Преступник осмелился выбрать столь ужасающий способ убийства, несмотря на то, что застрял в этом доме, окруженном лесным пожаром. В чем преимущество этого способа? Списать все на семейный конфликт? Или на недружелюбного соседа Кугасиму? Может, преступник был знаком с Каиде? Это невозможно. Настолько необычное убийство не могло произойти по обычным мотивам. Причинно-следственные связи должны быть куда сложнее. Мне удалось найти зацепки, но появился этот рисунок». Я молча сглотнул. «В конце концов, ты был абсолютно прав. Смерть Цубасы-сан была убийством, а не трагичной случайностью», — прошептала Асукай, прикрыв глаза. «А серийный убийца 10-летней давности — коготь». «Коготь» — это слово производило неизгладимое впечатление. Отличительный признак убийцы. Такой простой и такой опасный. «Но какая теперь разница? Мы все можем погибнуть в этом доме всего через несколько часов, и все из-за нашего прошлого, из-за скрывающегося среди нас убийцы». На ее лице появилось задумчивое выражение. Асукай оставалась бледной, ее губы дрожали. «Нам нужно найти решение, и как можно скорее». «Тайный проход. Мы непременно должны найти его». Я был заинтригован рассуждениями Кацураги, но соглашался с мнением Асукай. Мы не могли позволить себе просто сидеть и рассуждать, ничего не предпринимая. «У нас не осталось времени», — решительно сказал Кацураги, затем поднялся и замер, глядя прямо перед собой. «Если уж мне суждено погибнуть, то перед смертью я хочу узнать все». Его глаза оставались неподвижны, тело било мелкая дрожь. «Расследование — это мой единственный путь. Если я умру, не зная, что произошло, значит, все было зря. Не смогу с этим смириться». Казалось, после обнаружения зеркального туннеля и подвесного потолка он, наконец, осознал смысл своего существования. Кацураги ожил и был полон энергии, несмотря на опасность, по-прежнему окружавшую этот дом и нас. «Ты сошел с ума», — произнесла Асукай. «Ты готов пожертвовать нашими жизнями, чтобы узнать правду? Отнять, возможно, последние наши часы, чтобы удовлетворить свое эго? Ты готов умереть счастливым, если решишь эту последнюю загадку? Ты не понимаешь. Если мы раскроем это дело, то с легкостью обнаружим потайной ход», — ответил Кацураги. «Откуда такая уверенность?» Голос Асукай стал хриплым. Она разочарованно покачала головой. Похоже, девушка сдалась. «Поиски выхода. Серийный убийца. Пока мы заняты спасением, коготь может добраться и до нас. Нам нужно сперва узнать, кто он», — низким голосом добавила она. «Даю тебе 20 минут. Больше у нас нет». «Этого достаточно. Послушай меня, Асукай-сан». Кацураги подался вперед. «После гибели Амасаки-сан ты опознала Тагоси Эцуки как когтя. И тот покончил с собой еще до того, как был схвачен полицией. Все так, верно? Тогда почему убийца, который должен был быть мертв, объявился снова. И как он оказался в этом доме, мне это неизвестно. Я украдкой посмотрел на Асукай. Ее губы сжались в тонкую линию. Она отклонилась назад. Затем еще раз рассказала о деле когтя и обстоятельствах гибели Амасаки. Девушка тяжело дышала. Казалось, воспоминания о произошедшем причиняли ей сильную боль. Коготь — серийный убийца, охотившийся на молодых девушек. Он украшал трупы своих жертв, используя искусственные цветы, духи и ароматические саше. Кроме того, отличительной чертой были накрашенные лаком ногти убитых. Такое вот извращенное чувство прекрасного. Люди, первыми обнаружившие тела, часто описывали их как спящих красавиц. Прозвище «коготь» появилось из-за лака для ногтей? Не только. Сам убийца оставил такую подпись. У второй жертвы было перерезано горло, а внутрь него была вставлена записка со словом «коготь». Объединял ли всех жертв один характерный способ убийства? Нет, его не было. Кацураги поднял брови. В способах убийства не было какого-то сходства или закономерности. В каждом отдельном случае он забивал насмерть, закалывал, убивал из огнестрельного оружия, топил, использовал электрический ток или душил. Ни одного совпадения. Возможно, в этом его особенность. У меня сложилось впечатление, что для него крайне важно было следовать определенным правилам. Он получал от этого особое удовольствие. С горечью в голосе продолжила Асукай. 10 лет назад он отнял у меня Амасаки. Я провела расследование вместе с ее братом. Он работал офицером полиции. Мы хотели арестовать человека по имени Эцуки Тагоси, но не смогли. Тот покончил жизнь самоубийством. Асукай сжала кулаки. Ее голос дрожал, но она продолжила. Я заподозрила неладное. Изучив поведение убийцы и исключив алиби, мы с легкостью вышли на Тагоси. Но, ворвавшись в квартиру, чтобы арестовать его, обнаружили, что тот повесился. Мы нашли несколько улик и предсмертную записку, оставленную на компьютере. Ароматические саше, молоток, которым он забил до смерти первую жертву, нож, которым он зарезал вторую, пилу, которой он отпиливал запястье каждой из жертв. Все было аккуратно разложено, слишком аккуратно. И самоубийство совсем не соответствовало предполагаемому характеру когтя. От ее слов мое сердце похолодело. «Хочешь сказать, Тагоси тоже стал жертвой когтя?» Асукай молча кивнула. «Мои подозрения, появившиеся 10 лет назад, теперь только укрепились. Коготь снова появился, а значит, я была права». «Это означает, Асукай-сан, что 10 лет назад ты не смогла найти настоящего преступника. Более того, возложила вину на другого человека». «Кацураги!» От неожиданности я подскочил. Кацураги, не отрывая взгляд, смотрел прямо на Асукай. «Да, получается, что так», — с удивительной легкостью признала свою ошибку Асукай. Но ее глаза вновь пылали тем самым огнем, что так поразил меня при нашей первой встрече. Это казалось мне странным. Когда она появилась в этом особняке, ее глаза были потухшими, как у призрака. Казалось, Асукай давно лишилась своей страсти к расследованиям. Почему произошла столь резкая перемена? Кацураги, немного подумав, поднялся и драматично произнес: «Коготь был крайне разочарован, когда вы обнаружили закономерность, по которой он совершал свои преступления. Таким образом, вы помешали ему совершить следующее убийство. Он был так разгневан, что шестая жертва погибла потому, что ему пришлось начать сначала — убить Амасаки-сан. В свою очередь, для вас это стало стимулом продолжить погоню. Асукай-сан еще больше захотела поймать когтя. Однако преступник, убивая Амасаки, вероятно, не предвидел всех последствий. Он отошел от изначального плана и совершил убийство под влиянием эмоций, не успев спланировать дальнейший ход своих действий. «Ты самоуверенный и напыщенный болван!» — вырвалось у Асукай. Казалось, девушка была готова плюнуть Кацураги в лицо. Его слова были холодны и полны пренебрежения. Тогда Коготь решил помешать полицейскому расследованию, поменявшись местами с Тагоси. Он довел мужчину до самоубийства, предварительно подбросив ему все улики. Кацураги говорил решительно, словно актер на сцене, вошедший в роль. Асукай перебила его. Следы от веревки на шее Тагоси указывали на самоубийство. Не было следов борьбы или царапин из-за попыток снять веревку с шеи. Ничто не указывало на убийство. Сейчас невозможно установить, какой способ убийства был использован. Задушить человека до смерти можно, просто привязав веревку к дверной ручке и используя собственный вес жертвы. Тем более, если жертва была, например, одурманена снотворным. Это не составило бы особого труда. Но если мы предположим, что Коготь поменялся местами с Тагоси, это означает, что карьере серийного убийцы пришел бы конец с его смертью. А еще после самоубийства Тагоси Асукай Хикару закончила свою карьеру детектива. Верно? Кацураги склонил голову на бок. 10 лет. Целых 10 лет Коготь ждал, затаившись, скрывая в себе серийного убийцу. Мы, конечно, не знаем, совершал ли он преступление за это время. И вот в этом особняке нас ждала случайная встреча с жестоким маньяком. Асукай дрожала от охватившего ее ужаса. «Давайте, наконец, вернемся в настоящее», — предложил я. Кацураги кивнул. Рассказ моего друга быстро продвигался от прошлого к настоящему, а я изо всех сил старался не отстать. Кацураги облизнул губы. «Теперь, когда мы выяснили, что произошло 10 лет назад, давайте двигаться дальше. Эцуки Тагоси, покончивший с собой 10 лет назад, не был серийным убийцей. Признаем, что настоящий преступник остался на свободе. Однако почему мы предположили, что настоящий Коготь оказался в особняке?» Это было очевидно даже для меня. На полке книжного шкафа в скрытом пространстве в комнате с подвесным потолком был обнаружен рисунок Амасаки-сан, — ответил я. «Именно он связывает настоящее с тем, что произошло 10 лет назад», — продолжил Кацураги. «Попробуем проследить передвижение этого рисунка. Я не стану утверждать, что его принес настоящий убийца, сам Коготь. Юдзан Такарада коллекционировал документы и артефакты, связанные с серийными убийцами. Можно предположить, что по какой-то причине он решил приобрести и этот рисунок. Или...» Кацураги сделал драматичную паузу. «Сам Юдзан Такарада и есть Коготь». Я нервно сглотнул слюну. «Действительно, если рисунок давно находился там, то, вероятнее всего, его принес кто-то из членов семьи Такарада. Однако...» «Кацураги, я тоже сперва так подумал. Но этого не может быть. Под стеклом есть следы копоти. Это значит, что кто-то открывал рамку и доставал рисунок после начала пожара». Кацураги в ответ кивнул и улыбнулся. «Похоже на то. Отсюда вывод». Асукай потерла лоб. «Член семьи Такарада или кто-то другой, кто принес с собой рисунок, поместил его в рамку уже после начала пожара». «Получается, что так. В этом случае на ум приходят 3 вопроса. Первый. Рисунок все это время принадлежал Когтю? Второй. Было ли убийство Цубасы делом рук Когтя? Третий. С какой целью он ее убил?» Кацураги взял в руки рамку с рисунком и показал ее Асукай. «Идем по порядку. Сперва первый вопрос. Если мы сможем выяснить, что рисунок принадлежал Когтю, то мы восстановим его путь до книжного шкафа. Рисунок связан с шестым преступлением когтя, а именно с убийством Мидори Амасаки, с которой училась госпожа Асукай. Девушка должна была показать рисунок своему родственнику, писателю-фантасту. Однако в день убийства он был при ней, и рисунок забрал коготь. Но для чего? Он внимательно посмотрел на рисунок. Это действительно прекрасная работа. Возможно, коготь захотел сохранить его на память после убийства. Но ты ни разу не упоминала его любви к коллекционированию. Почему же он взял только этот трофей? Какую цель он преследовал? Тогда шел дождь, — резко заметила Асукай. Кацураги, немного помолчав, нашел, что ей ответить. «Портфель? Быстро соображаешь. Что ты хочешь этим сказать?» Я не поспевал за скоростью их рассуждений и не мог скрыть раздражение. На месте убийства Амасаки действительно были оставлены портфель и папка для документов. «Асукай-сан хочет сказать, что коготь взял рисунок не потому, что хотел оставить его на память. У него на это была другая причина. Рассмотрим обстоятельства. В день убийства Амасаки шел сильный дождь. Коготь не мог этого предусмотреть. Содержимое ароматического саше, которое он оставил жертве, отсырело. Значит, он не смог, как обычно, отметить ее запахом. Если б коготь знал о надвигающемся дожде, то тщательнее подготовился бы». «Понимаю. Но я по-прежнему не вижу связи между дождем и рисунком. Он ведь оставил Асукай-сан послание, чтобы она его прочитала». Записка была написана шариковой ручкой, чернила которой легко размыть водой. «Это про счет когтя». «А-а-а! Действительно!» — ответил я. «Итак, если преступник оставил только записку, то листок бумаги промок бы насквозь. Его нечем было укрыть от дождя, когда тело было оставлено во дворе школы. Если преступник оставил послание рядом с телом, то оно могло было быть испорчено и утеряно». «Все так. Именно поэтому убийца оставил портфель Амасаки и вложил в него записку. Поэтому он и забрал рисунок, находившийся в портфеле, а на его место положил послание для Асукай-сан. Коготь поменял местами рисунок и записку, вложив ее в прозрачный файл для документов». Кацураги прикрыл рот рукой. «Можно предположить, что коготь передал рисунок кому-то еще, но то, что именно он убил Амасаки, не подлежит сомнению. Я уверен, что коготь не смог бы так просто расстаться с трофеем. Вероятнее всего, он хранил его на протяжении этих 10 лет». Мой друг прочистил горло. «Итак, переходим к текущей ситуации. Нам удалось проследить связь между событиями 10-летней давности и рисунком, который мы обнаружили в доме. Далее второй вопрос. Было ли убийство Цубасы делом руки когтя?» Я хотел было ответить, что это так, но понял, что Кацураги ни за что не примет столь скоропалительное решение. «Цубаса погибла, когда был поднят подвесной потолок. По этому поводу у нас нет сомнений. Коготь вставил рисунок, украденный с места преступления, в рамку. Существует вероятность того, что два этих события — простое совпадение. Однако я не могу пренебречь тем фактом, что они могут быть связаны». «Я согласна», — ответила Асукай. Мне показалось, что теперь она понимала Кацураги лучше, чем я. Мое сердце сжалось от обиды. Отличительной чертой когтя была излишняя драматичность. Он намеренно выставлял свои преступления на показ и испытывал странное возбуждение, когда они вызывали бурную реакцию у общественности. Это кажется мне довольно детской чертой. Он украшал своих жертв цветами и запахами только ради драматического эффекта. Она подняла одну бровь. Кацураги продолжил. «Вернемся к нашей находке. Все действия коготь совершал для того, чтобы привести Асукай-сан в комнату с подвесным потолком. Возможно, именно преступник вынул из ящика в комнате Цубасы несколько ее рисунков с планами дома. Вчера неоднократно велись разговоры о потайном проходе, поэтому убийца предположил, что в поисках подсказок мы обследуем скрытое пространство над потолком, и госпожа Асукай окажется в числе тех, кто добровольно отправится на поиски. Кацураги выдохнул. Обнаружив подсказки, мы поднялись наверх и нашли рисунок, связанный с госпожой Асукай. Третья полка сверху, именно там, где ее легче всего было увидеть, прямо на уровне глаз. Думаю, преступник намеренно переместил несколько книг. Кроме того, использование искусственного цветка рядом с фоторамкой — все это неизбежно наводит на мысль о причастности когтя. Иными словами, все было срежиссировано таким образом, чтобы именно я нашла этот рисунок. Верно. И эту цепочку запустило убийство Цубасы. Это не может быть простой случайностью. Поэтому я уверен, что убийца Цубасы и коготь — один и тот же человек. Рассуждения Кацураги звучали разумно. Я ощутил головокружение. Асукай била крупная дрожь. Но невозможно было сказать, от страха или от гнева. Однако, Кацураги, я не понимаю мотивов когтя. Почему он не оставил рисунок в квартире Тагоси после его убийства? Если он думал о своей безопасности, то ему стоило избавиться от всех улик, повесив их на Тагосе. Кацураги убрал руку от лица. Он просто не захотел. Да? Все достижения серийного убийцы когтя приписали Эцуки Тагосе. Теперь он один из самых известных преступников Японии за всю эпоху Хэйсэй. Хэйсэй. Период в истории Японии с января 1989 года по апрель 2019 года. У когтя не оставалось иного выхода, как повесить свои преступления на другого человека. Но ему, должно быть, было обидно, что тому досталась вся его слава. Асукай поправила волосы. «Это просто догадки. Прошу прощения. Но твои предположения, Кацураги, скорее всего, верны. Если бы вы следили за ним тогда, 10 лет назад, то тоже знали бы, какой он человек. Он незрелый, любит внимание. С другой стороны, он очень одинок». Тон Асукай показался мне злым. Вот почему он не захотел избавляться от рисунка. Таков его характер. Он прекрасно представлял мою реакцию, когда я увижу рисунок. Это кощунство. Осквернение памяти о Масаке. Закончив, Асукай снова задрожала. Кацураги, стараясь не поддаваться волнению, продолжил спокойным тоном. «Почему коготь принес сюда рисунок 10-летней давности? То, что мы оказались в этом особняке вместе с госпожой Асукай — простая случайность. Если предположить, что все было спланировано, то порядок действий был следующим. Сначала встретить госпожу Асукай, а потом подготовить рисунок. В таком случае больше подойдут члены семьи Такарада. Однако возможно, что преступник все это время носил рисунок с собой. Похоже на когтя. Не слишком ли маловероятно, усомнился я. О чем подумал коготь, увидев меня спустя 10 лет? О противостоянии 10-летней давности и шансе довести дело до конца. По этой причине он и убил Цубасу. «Нет», — Асукай повысила голос. «Он просто несказанно обрадовался, встретив старого товарища по играм. Он дурачился, чтобы привлечь к себе внимание. Он...» Девушке будто не хватало воздуха. «Асукай-сан?» Она энергично затрясла головой. «Простите, что напугала». И засмеялась, стараясь исправить ситуацию. «Думаю, можно предположить, что коготь оставил рисунок специально для Асукай. Это улика». «Но чего он хотел добиться?» — спросил я, ощутив неловкость. «Если исходить из того, что мне известно о его характере, то он хотел оставить для меня сообщение или напугать меня. может быть, ожидал увидеть меня в смятении?» Слова Асукаи звучали неуверенно. Похоже, она верила, что лучше всех знает Когтя и его мотивацию. Почему Кацураги до сих пор не остановил ее? Не сдержавшись, я спросил Асукай. «Вам не кажется, что это только предположение? Его характер? Конечно, я не сомневаюсь в вашей наблюдательности». «Тадокара-кун!» — прервал меня Кацураги. Взглянув на него, я, наконец, понял, что задумал мой друг. Он молча слушал Асукай, стараясь вытянуть из нее побольше информации. Мое лицо вспыхнуло от стыда, когда я понял, что все испортил. «Продолжим», — произнес мой друг. «Прошло 10 лет, и вот появился шанс на воссоединение с тем, кого ты когда-то знал. То, что рисунок Амасаки все это время был при нем, говорит о том, что все это время он ждал нового шанса». Настоящее проклятие великого детектива. Я с ужасом осознал, что мои чувства от новой встречи с Асукай совпали с чувствами преступника. Мы оба были одержимы ею, пусть и пошли разными путями, но... По словам Асукай-сан, Коготь любит внимание. Именно поэтому он... Убил Цубасу? В замешательстве пробормотал я. По телу пробежали мурашки. Объяснения Кацураги смущали меня, но я не мог точно сказать, почему. В таком случае получается, что убийце было неважно, кто станет жертвой. Хочешь сказать, он убил Цубасу только для того, чтобы привлечь наше внимание? Не совсем так. Коготь убивал только молодых девушек. Кацураги. Начал я, но мой друг не обратил на это внимания. Даже выражение его лица не изменилось. Я понимал, что он всего лишь констатирует факты. Кацураги всегда был сосредоточен и холоден, когда говорил правду. Однако я не мог удержаться от вмешательства. «Есть еще кое-что», — устало заметила Асукай. «Инфантильный коготь должно быть в восторге от особняка Такарада, полного загадок. Если это кто-то из членов семьи, то он наверняка давно вынашивал этот план». Но кто-то посторонний, узнав вчера о тайне подвесного потолка, был бы в полнейшем восторге. Напомню, одна из характерных черт убийцы в том, что он никогда не использовал одно и то же орудие дважды. 6 предыдущих убийств были совершены при помощи дубинки, ножа, утопления, электрического тока, удушения. Жертвы, раздавленной насмерть, не было. От волнения у меня началась изжога. Ощутив недомогание, я опустился в кресло. Жертва, раздавленная насмерть, — это Цубаса Такарада, девушка, с которой мы накануне смеялись, мило беседуя. Как они могли так безразлично говорить о ней? Еще утром мы нашли ее мертвой. При одном воспоминании о ней мне сдавило грудь. «Как думаешь, мы все здесь умрем?» «Почему? Почему я не смог предотвратить ее гибель?» «Тадокара-кун», — произнес мой друг, — «если тебе стало плохо, то лучше выйти из комнаты. Ты выглядишь бледным. Может, вернешься в нашу спальню, выпьешь воды и приляжешь?» «Ты шутишь?» — хрипло ответил я. «Я хочу послушать». Кацураги молча кивнул. Я заметил, как на его лице промелькнула ободряющая улыбка. Итак, с 3 вопросами о когте мы разобрались. Теперь нужно изучить рисунок. Это поможет нам понять, кто он такой. Достав носовой платок, Кацураги аккуратно взялся за фоторамку, открыл ее и при помощи платка извлек рисунок. Из левого угла стекла выпало что-то совсем небольшое. Я быстро подставил ладонь и поймал небольшой кусочек, похожий на пластмассу. С одной стороны он был шершавым, а с другой, гладкой стороны, к нему прилипла сажа. Откуда за стеклом оказалось нечто подобное? Я посмотрел на Кацураги, тот рассматривал рисунок, поднеся его к источнику света. «Что скажешь?» «Похоже на акварель, поэтому я смотрю, нет ли характерных пятен и клякс. Если их нет, то это всего лишь репродукция. но я вижу парочку, так что это точно оригинал». Меня поразило то, с каким рвением он изучал детали, способные подтвердить его предположение. Рисунок действительно был сделан Мидори Амасаки. «Кацураги, дай-ка взглянуть». Он осторожно поместил рисунок обратно в рамку. Акварельная иллюстрация к фантастическому роману теперь стала вещественным доказательством в деле о жестоком убийстве. Желтоватые разводы от воды по краям листа подтверждали нашу догадку о том, что убийца забрал рисунок из портфеля в дождливый день, намочив его. Для рисунка десятилетней давности он находился в прекрасном состоянии. Я не обнаружил ни складок, ни поблекших красок. Судя по всему, рисунок очень бережно хранили. Рама представляла собой две стеклянные прямоугольные панели, скрепленные между собой небольшими винтами по четырем углам. Винты выкручивались, создавая пространство между панелями, куда вставлялась фотография или картина. Но требовалась определенная сноровка, чтобы сделать это достаточно аккуратно и не повредить лист, закручивая винты. «Похоже на те, что мы видели в кабинете Юдзана на первом этаже», — заметил я. Кацураги кивнул. «Преступник выкрал ее из кабинета на первом этаже и перенес в книжный шкаф, скрытый за подвесным потолком. Мы действительно видели похожую рамку, когда осматривали кабинет в первый день. Если рисунок поместили внутрь уже после этого, то могли ли мы исключить из списка подозреваемых Юдзана, прикованного к постели? Винты на рамке были необычными. Их невозможно открутить обычной отверткой и трудно подцепить пинцетом. Явно потребовалась бы недюжинная ловкость. С винтами сложно справиться. К тому же на стекле легко остаются отпечатки. Убийца не использовал перчатки. А, кстати, Кацураги, вот! Я протянул другу кусочек пластика, который все еще зажимал в ладони. Мой друг сразу переменился в лице. «Это...» «Он выпал, когда ты достал рисунок. Вероятно, попал между стекол». «Твоя рука!» — сказал Кацураги, приблизив лицо к моей ладони так близко, словно собирался ее поцеловать. «Великолепно!» «А? Ты же помыл их? На них не было следов копоти?» Его слова меня успокоили. «Вспомни, ты намочил полотенце и отжал его. После этого ты помыл руки». Я кивнул, и глаза Кацураги загорелись. «Тадокоро-кун, покажи мне фотографию книжного шкафа еще раз». «А? Да, но...» Кацураги выхватил у меня смартфон и увеличил фотографию. Вернув мне кусочек пластика, он попросил сохранить его и быстро вышел из комнаты. Я ошарашенно замер, затем взглянул на Асукай. Ее реакция не сильно отличалась от моей. Кацураги вернулся спустя 5 минут, неся в руках пару тонких виниловых перчаток. Надев перчатки, он взял раму с рисунком и попытался левой рукой положить рисунок между стекол, правой затягивая винты по краям. «Нет, рука соскальзывает. Винт не повернуть», — наконец сказал Кацураги и недовольно цокнул языком. «Винты слишком малы, чтобы их можно было повернуть в перчатках?» «Верно. Возможно, все дело в размере перчаток. Они мне великоваты. Попробуй ты, Тадокоро-кун. Твои ладони больше моих». Я удивился его наблюдательности, но нехотя надел перчатки. В них мне не удалось ухватиться за винт и повернуть его. «Не получается. Так я и думал». «Эй, что за эксперименты?» «Симуляции действий убийцы, поместившего рисунок в рамку. Но как ты понял, что он был в перчатках?» «Кусочек пластика, что ты показал. Это улика. Преступник просунул палец между стеклянными панелями, чтобы расправить рисунок. В таком положении он закрепил винты и закрыл рамку. А когда убрал руку, кусочек перчатки зацепился и застрял внутри. И кусочек остался в рамке». «Все верно. У винила, из которого изготавливают перчатки, обычно две стороны. Внешняя — нескользящая сторона и внутренняя — гладкая. На гладкой внутренней стороне осталась сажа, а значит, перчатки надевали, когда руки преступника уже были испачканы копотью. Теперь понятно. Интересно, удастся ли нам найти его перчатки? В таком случае у нас появилась бы важная улика. «Маловероятно», — резко ответил Асукай. «На внутренней стороне перчаток могли остаться отпечатки пальцев. Скорее всего, преступник избавился от них». «Действительно», — ответил я разочарованно. «Убийца был в перчатках», — продолжил Кацураги. «Но ему пришлось снять их, когда он закручивал винты на рамке. Винты слишком маленькие. Если на них и остались отпечатки, то совсем фрагментарные. К тому же они сделаны из металла, и любые следы с них легко стереть. Преступник, не задумываясь, касался винтов голыми руками». «К чему ты клонишь?» «Посмотри, Тадокара-кун. На винте есть бороздки и неровности. С него можно стереть отпечатки пальцев, но сложно до конца стереть грязь. Если коснуться винта руками, покрытыми сажей, то она непременно останется на нем». «Погоди. Я совсем запутался в том, что говорил Кацураги». «Все-таки что-то здесь не сходится. Не знаю, что делать с одной важной деталью. Подходит ли она? Может быть, я просто отказываюсь верить?» «Кацураги!» Я схватил друга за плечо. Он медленно повернулся ко мне, словно только что пробудился от сна. Асукай продолжала холодно смотреть на нас обоих. «Кацураги, если ты что-то понял, прошу, не молчи. Мы ничего не понимаем». «Я догадываюсь, о чем он подумал», — вмешалась Асукай. Я повернулся к ней. Девушка устало улыбнулась. Коготь не смог удержаться, когда ему представился еще один шанс. В ее тоне не было страха, печали или раздражения. В нем звучало лишь глубокое понимание и принятие. Она согласилась с тем, что новое убийство — дело рук Когтя. «Ты хочешь узнать, что произошло в особняке? Сперва нужно понять, что нам делать». Кацураги молча поднялся. Его взгляд горел. Он ни за что не упустит преступника. «Асукай-сан, вы все поняли. Что ты будешь делать? Ответь. Продолжишь настаивать на своем? Отведенные 20 минут вышли. Долго еще будешь морочить нам голову?» — взволнованно спросила девушка. «Я все сделаю. Дайте мне час. Этого более чем достаточно. Вы скоро все поймете. У меня самого тоже заканчивается терпение». Я не понял ни слова из того, о чем они говорили. Казалось, я давно отстал и плетусь позади, пока они ушли далеко вперед. Я почувствовал себя одиноко. Невыносимо было понимать, что у меня нет допуска в их тайный мир, мир детективов. «Асукай-сан», — позвал я, привстав с места, — «ваши способности поражают, несмотря на все пережитые вами потрясения. Кацураги, почему ты по-прежнему так категоричен и хочешь сделать все в одиночку?» Мой друг стоял рядом с девушкой и сурово смотрел на нее сверху вниз. Она сжала кулаки, словно старалась вложить в них все оставшиеся силы. «Неужели это так сложно принять? Она знает куда больше, чем я. Асукай-сан — мой кумир. Если вы будете работать вместе, то Когтю ни за что не удастся уйти. Но почему?» «Тадокара-кун, хватит!» Голос Кацураги прозвучал резко. Встав рядом со мной, он взял меня за плечи. «У меня свой путь, а у нее свой». «Какой путь? Не понимаю». Асукай молча опустила глаза, никак не отреагировав на его слова. «Тадокара-кун, прошу тебя, просто будь рядом». Я схватил друга за руку. «Быть рядом? О чем ты вообще, Кацураги?» Высвободив свою руку, он повернулся к Асукай и выпалил на одном дыхании. «А сейчас соберем всех в зале. Приступим. Асукай-сан, я хотел бы, чтобы ты тоже присутствовала. Теперь, когда мы выяснили, что Коготь был здесь, самая большая подсказка — это ты. Понаблюдай за реакцией всех присутствующих. И я больше не хочу ни слова слышать о том, что ты перестала быть детективом». «Ты не очень-то любезен», — усмехнулась Асукай. «Я лишилась всего, столкнувшись со своим прошлым, но признала свои ошибки, несмотря на боль. И ты хочешь, чтобы я продолжала бороться? Но зачем?» «Ради правды», — не колеблясь ответил Кацураги. «Ради справедливости». «Вот как?» Асукай прикрыла глаза, стараясь успокоиться. Открыв глаза, она улыбнулась. «Будь по-твоему. Я заставлю тебя пожалеть об этом». Кацураги был удивлен. Он за секунду лишился всей своей уверенности. Казалось, что-то внутри него задрожало. «Нужно довести дело до конца. Но смогу ли я оставаться простым свидетелем? Смогу ли защитить Кацураги, если понадобится?» Асукай поднялась и медленно подошла к двери. Обернувшись, она сказала: «Великий детектив не может позволить себе оставаться добрым человеком».